Глава 21. Как происходит битва, когда основную часть силы с обеих сторон составляют адепты стихий? Должны же быть какие-то отличия от обычной войны смертных. Хоть это была его вторая война, Игнат до сих пор не особо разбирался в этом вопросе. Все-таки Первую войну и Земля, и Альт в первую очередь вели за счет технических средств. Адепты использовались скорее как силы специального назначения для нанесения точечных ударов. Во Второй войне же пока такой битвы еще не случилось. Но, похоже, она была на носу. Штаб командования войсками особой притязательностью не отличался. Адепты с подходящими силами лишь укрепили его и добавили маскировки. В центре развернули голограмму всего театра боевых действий. В остальном это оставался обгоревший зал в одном из уцелевших небоскребов. Хаоситы были совсем неприхотливыми ребятами. Игнат явился сюда с привратником, своим бессменным телохранителем. Они и командиры других отрядов должны были вскоре вступить в оборонительную битву. Требовалось защитить портал, открытый в центре города, уничтоженного в первые минуты вторжения. Это было второе по значимости сражение на данный момент. Самое главное же, должно было прогреметь заарочный порт, исходную точку вторжения. Игнат осмотрелся. Вокруг стояли адепты метауровня, отправленные сюда хозяином перекрестка. У большинства в подчинении находились свои войска, которые сейчас можно было отследить по голограмме. Все они занимали оборону в разных точках города. Чуть позади и в стороне замер толстяк. Как и хозяин перекрестка, он был занят поддержкой щита. Игнат ощутил, что владыка силы, как его называли другие хаоситы, утомлен. Скоро он развеет щит, и начнется лобовое столкновение. «Первыми в бой вступят смертные войска с обеих сторон», — обратился к нему привратник, видимо, решив объяснить тактику. «И только потом те, кто посильнее». «Почему такой порядок?» — спросил Игнат. «Не будет ли эффективнее сразу ударить в полную силу, чтобы сходу получить преимущество?» От привратника повеяло насмешкой. «Ох уж эти войны смертных!» — усмехнулся он. «Здесь все иначе. Эту битву будет решать сила адептов, верно?» «Ну, так», — кивнул Игнат. «Тогда не мне тебе рассказывать, насколько имеет значение первый удар», — начал объяснять привратник. «А вернее, кто подставится под него, вступив в битву?» «Я о чем и говорю», — кивнул мужчина. «Если мы первые...» И тут Кедров замолчал. Он понял. Сильнейшие с обеих сторон выжидали, не вступая в битву. Первый, кто вмешивался из командиров, чтобы поддержать свои войска, подставлялся, позволяя врагу ударить из тени. «Чувствую, до тебя доходит», — усмехнулся привратник и принялся объяснять нюансы. Ксенос рассказывал с явным удовольствием. Кажется, ему нравилось все, что касается войны. «Еще, конечно, есть много мелочей вроде условий, разведки и прочего», — добавил он. «Но буря еще не затихла. Сканирующие навыки и техника этих ублюдков слепы. Битва будет как в старые добрые времена, лицом к лицу». Последние мысли буквально захлебывались в жажде крови. Однако Игнат думал о другом. «Но у них явное преимущество в простых войсках», — заметил он. «А значит, нам придется первыми вмешаться, чтобы фронт не обвалился. Разве не так?» На это раздался лишь рычащий смех. «Чем хуже условия для хаосита», — отозвался привратник, — «тем лучше он сражается». Подобная безалаберность казалась самоубийственной. Но Игнат уже давно привык к стилю хаоса. Здесь все решалось на ходу, и это подчас работало эффективнее, чем сложные многоходовые планы. Сейчас Игната беспокоило другое. В штабе присутствовала высшая элита, ушедшая дальше 150 уровня. Все они имели мощные техники передвижения и могли быстро среагировать, в один миг добравшись до поля боя. В отличие от них, Игнат такого еще не достиг. А еще на поле боя были земляне, и помочь им было правильным делом. «Я буду у своих», — произнес он, направляясь к выходу из штаба. «Не имеете права, слышите? Я буду жаловаться!» Крик, сконцентрированный в ограниченном пространстве десантного бота, неприятно бил по мозгам. И это в последние минуты отдыха, когда хотелось хотя бы немного тишины. Керн поморщился. Можно было, конечно, надеть шлем, но тот и так уже натер мужчине уши. Посмотрев на других, он понял, что все разделяют его неприязнь к крикуну. Однако вчерашняя гражданская интеллигентность не давала прочим утихомирить его. Что ж, все приходится делать самому. «Да заткнись ты, урод!» — зарычал Керн. «Не видишь, им плевать!» Возмутитель спокойствия тут же посмотрел на него. Привлекательное, явно сделанное у дорогого хирурга лицо было искажено в гримасе ярости. Похоже, мужчина нашел в Керне новый источник для ненависти и тут же начал кричать вновь. «Да кто ты такой, чтобы...» Рванув вперед, Керн просто и без затей влепил идиоту прямой удар в челюсть. Поплыв, парень сполз по металлокерамической стенке, удивленно глядя на неожиданного обидчика. Лицо приняло испуганно растерянное выражение. Что примечательно, с не меньшим удивлением смотрели и остальные. Неудивительно. Ударить гражданина означало серьезные последствия. По крайней мере, так было раньше. А то, что эти времена ушли навсегда, дошло еще не до всех. «Че вылупились?» — произнес Керн. «Передохнуть не дает». «Ну, молодой человек, конечно, был слишком громким», — осторожно заметил другой мужчина. Интеллигентного вида, с ухоженной бородкой, он походил на преподавателя. «Но мы могли спокойно попросить его». Керн лишь зло фыркнул. «Ну что за идиотов мне подсунули?» — сокрушенно подумал он. «Нас же всех перебьют в первые секунды боя!» Похоже, судьба действительно задалась целью угробить его. Но перед этим хорошенько помучить. Угнав транспорт, Керн чудом умудрился выбраться из города, прежде чем началось самое страшное. Благодаря тому, что он успел отлететь на достаточное расстояние, мужчина даже пережил последующую бомбардировку. Но последовавшая за этим энергетическая буря вырубила его гравилёд. Кое-как приземлившись, Керн должен был так и умереть в обесточенном транспортнике. Но вновь произошло чудо. Его заметил патруль. Истощенного и раненого мужчину доставили в столичный госпиталь. Казалось, удача снова явила ему свой лик. Мало того, что его вылечили, так в неразберихе его преступления еще и ушли на дно. Керн уже думал, что спасся от этого безумия, как белая полоса закончилась. Его и остальных выживших граждан вернули в ополчение. Сердце Керна наполнилось отчаянием, когда вместо торжественного увольнения под пафосную речь губернатора их вновь вооружили. Мало того, по слухам он узнал, что их направят на кровавый штурм позиций хаоситов. Часть рассудка гражданина Кадена все еще верила, что все это какая-то затянувшаяся шутка. Что вот сейчас все встанут и начнут хлопать ему, дольше всех продержавшемуся в шоу. А потом дадут награду и отправят домой. «Ха, размечтался», — горько усмехнулся Керн. Другая часть его рассудка на уровне интуиции ощущала. Эта битва для него последняя. От тяжких раздумий его отвлек открывшийся люк. В десантный отсек заглянул офицер, чье лицо было скрыто за керамическим шлемом. Осмотрев отсек, он, кажется, пересчитал их и убедился, что все живы. «Напоминаю», — заговорил динамик шлема. «После бомбардировки вы отправитесь десантом на позиции врага!» Он замолчал, будто ожидая реакцию. Однако всеми завладела лишь молчаливая подавленность и принятие неизбежного. «Из-за бури вы будете отрезаны от связи и тактической сети», — продолжил он. «Все, на что вы можете надеяться, — это вы сами и другие воины корпуса порядка. Так ясно?» В тишине десантного бота прозвучало сухое фырканье интеллигента. «Но шанс погибнуть слишком высок», — возмутился он. «Это недопустимо, обрекать нас, граждан, на гибель таким путем!» «А нам, воинам корпуса, значит, можно!» Голос офицера похолодел. «Мы должны умирать, чтобы вы жили, так?» «Нет», — мягко возразил интеллигент. «Я лишь имел в виду, что все должны заниматься тем, к чему их готовили, и вы будете эффективны в бою». «Там, на поле боя, буду и я, и мои товарищи, и вы», — перебил его офицер. «Потому что пришло такое время. Так ясно?» Он вновь замолчал, ожидая ответа. Благо, на этот раз глупцов злить офицера не нашлось. «Тогда последний раз объясняю, как работает бот», — произнес офицер. «Вы должны сидеть здесь и ждать, пока...» Керн особо не слушал. Вместо этого он так и надел шлем, смирившись, что уши скоро начнут потеть и болеть. Сейчас об этом стоило беспокоиться в последнюю очередь. Тактическая сеть работала, пока они находились под защитой щита столицы. Воспользовавшись этим, Керн начал переключать обзор разных камер наблюдения. Увиденного хватило, чтобы в очередной раз впечатлиться. Сейчас гравипорт столицы был заполнен военными судами. Вскоре вся эта армада пересечет щит и рванет изничтожать врага. Без навигации и связи им предстоит принять бой и выдавить хаоситскую заразу, как это делали герои из легенд. Именно такие слова произнесла на торжественной речи губернатор. Возможно, раньше бы Керн воодушевился, но теперь он видел слишком много, чтобы превозносить войну. «Я просто не хочу умирать», — подумал Керн. «На остальное плевать». Резкий толчок вырвал его из задумчивости. Он осмотрел помещение, но увидел таких же, как он, напуганных мужчин. Зато камеры сети показывали, как их десантная платформа пошла на взлет. Быстро набирая скорость, она присоединилась к армаде. Гордо и даже величественно они начали набирать скорость. Платформа пересекла городской щит и погрузилась в энергетическую бурю. Тут же тактическая сеть пропала из-за отсутствия связи. Свет в десантном боте потух, оставив лишь тревожную красную лампочку. Керна вновь начала трясти. Тревога охватила новоиспеченных солдат корпуса. Красавчик тихо хныкал. Интеллигент раз за разом повторял какую-то медитативную молитву. Напряжение и тревога сгустились настолько, что, казалось, можно было черпать их ложкой. Так прошли долгие несколько часов. За это время разум Керна погрузился в какую-то хмарь из воспоминаний и фантазий. Учеба, тусовки, приятная жизнь. Он воскрешал картины и будто переживал их заново, уйдя в другой, волшебный мир фантазий. Была ли это защитная реакция сознания, или он просто начал сходить с ума, Керну было плевать. Он просто хотел, чтобы все закончилось быстрее. Резкий дребезжащий звук сирены ворвался в мозг раскаленной спицей. Керн и другие пришли в себя, оглядываясь по сторонам. Красная лампа освещения мигала, будто собиралась взорваться. Керн не сразу понял, что происходит. «Высадка!» — закричал интеллигент. «Сейчас будет высадка!» И точно, ожил динамик бортовой связи. Послышался сухой голос бортового Искина. 9, 8, 7, 6. Бездушный голос вел отсчет, готовя их к высадке. Однако что-то было не так. Керн услышал гулкие звуки ударов откуда-то снаружи. «Взрывы?» — мелькнула догадка в сознании. «Уже идет бой?» Судьба тут же дала ему убедиться в верности догадки. Голос Ии только произнес четыре, как загрохотало. Керна рванула с такой силой, что его бы размазало об стенку, если б не защитные ограничители кресла, в котором он сидел. Заверещал смазливый. «Хватит, пожалуйста, хватит!» Новый громкий металлический звук заглушил его противный крик, а в следующий момент рвануло так, что у Керна потемнело в глазах. Находясь в полуобморочном состоянии, он увидел, как стену десантного бота вздуло, будто резиновую. Прогнувшись, она разорвалась. Тут же в бот ворвались звуки взрывов и грохота. Одно из кресел слетело с креплений, и его потащило прямо к дыре. Сидящий в нем человек лишь заполошно визжал, пока его не приложило затылком о край дыры. Замолчав, он вместе с креслом улетел в образовавшуюся пробоину, ознаменовав первые потери их маленького отряда. Шокированный Керн наконец пришел в себя. В боте творилось безумие. Завывал ветер, кричали напуганные ополченцы. Судя по мельканию в дыре, их уже сбросило с десантной платформы, но из-за повреждения бот замотало в воздухе. В этот момент вспыхнули и замигали лампочки на одной из стен. Керн ощутил, как бот еще раз рвануло, выравнивая и прекращая вращение. Вглядевшись в пробоину, Керн увидел лишь бесконечные тучи, увитые всполохами молний. Буря до сих пор бушевала, иссушая и уничтожая остатки жизни на планете. Внезапно бот осветило алым заревом. С громким ревом мимо них пронеслась полыхающая огнем антигравитационная платформа. «Раден!» — успел прочитать надпись на борту Керн и понял, что это был именно их транспортник. Он успел заметить, что большинство десантных ботов, подбитый транспорт, так и не успел отстрелить. Это означало, что сидящие в них ополченцы уже живые трупы. Впрочем, было ли ему сейчас до этого дело? Мысли в голове метались, как обезумевшие звери в клетке. Керну оставалось лишь молиться, чтобы автоматика сработала, обеспечив корректную высадку. Иначе их просто размажет о землю. Мгновение пролетало за мгновением. В какой-то момент бот мотнуло, и Керн увидел приближающуюся сушу. «Мы же скоро упадем!» — вспыхнула в голове заполошная мысль. Однако не успел он запаниковать, как новый рывок ознаменовал торможение их падения. Десантный бот, хоть и поврежденный, все же выполнил свою функцию, активировав гравикомпенсатор и остановив их нападение. Не успел Керн этому порадоваться, как мощный удар в ноги ознаменовал их окончательное приземление. Не выдержав равновесия из-за повреждений, бот завалился на бок и, кажется, еще прокатился, прежде чем окончательно остановиться. Грохот отстрелянного пира патронами люка дал понять, что операция по высадке закончена. «О, боги!» — устало подумал Керн. «Неужели я жив?» Пискнул встроенный в костюм медик, впрыскивая в кровь стимулятор. Разбитое сознание резко пришло в норму, а мысли прояснились. Керн понял, что он не может прохлаждаться. Действуя быстро, он откинул ограничители и вывалился из кресла. На четвереньках выбрался из люка и выглянул из небольшого котлована, образовавшегося при падении. Глаза Керна расширились от осознания увиденного. Он находился на мертвой бесплодной равнине, а совсем близко начинались обугленные здания. Выглянув чуть выше, Керн увидел настоящий город-призрак, заполненный оплывшими небоскребами. Чуть в стороне ярким пламенем горела упавшая грави-платформа. Та самая, на которой прилетел Керн. Совсем рядом раздался мощный взрыв, и мужчину осыпало пылью и сухой землей. Вернулся слух, отключившийся было от мощного падения. По ушам ударили грохот взрывов, крики и другие звуки жестокого боя. Буквально в паре десятков метров от них кипел бой. На глазах мужчины Вспышки, похожие на молнии, ударили по солдатам в броне корпуса, превратив их в обугленные головешки. Убивший их враг не прожил долго. Мощное лазерное оружие располовинило его. То же самое происходило везде, куда падал взгляд, до самого горизонта. Разноцветные всполохи энергий и блики лазерного оружия. С каждым мгновением бой набирал обороты. «Надо что-то делать!» — пришла в голову мысль. «Рано или поздно нас заметят!» В этот момент наверху мелькнул силуэт, и кто-то рухнул к ним во враг. При виде темной фигуры сердце Керна забилось от ужаса. Однако в следующий момент он разглядел экипировку воителя корпуса. «Быстро вылезайте!» — резко произнес он, ударив кулаком по десантному боту. Что-то неуловимое в голосе подстегнуло ополченцев. Хоть и еще копошась, они принялись торопливо выбираться из бота. «Вы все поступаете в мое распоряжение!» — произнес воин, будто только их и ждал. В это время разглядывающий его Керн прочитал символику на плече и понял, что перед ним воитель, прошедший несколько закалок. То же самое заметили и другие. Осознание, что с ними опытный воин, придало всем уверенности. Однако позитив был рассеян первым же приказом. «Идем на штурм укрепления впереди!» — крикнул военный. «Быстро!» Что-то хлесткое и опасное в его голосе убило все возражения и подстегнуло людей. Вскинув оружие, они выбрались из кратера и неловко побежали в гущу боя. Военный за ними не спешил, наблюдая за штурмом из убежища. «Урод!» — мысленно воскликнул Керн, осознав это. Яркая вспышка окатила их по касательной. На глазах напуганного Керна энергия прошлась по его доспеху и отразилась в смазливого. Также, окутав его броню, молнии добрались до головы, которую глупец так и не удосужился защитить шлемом. На глазах шокированных ополченцев череп неудачника разорвало, обдав всех фонтаном крови и плоти. Уцелела только челюсть, полная белоснежных керамических зубов. «Вставные...» Не кстати появилась в голове Керна глупая мысль. Медик пискнул вновь, вкалывая ему лошадиную дозу стимулятора. Мысли упростились, и мужчине стало не до размышлений. Сражение только началось.